Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. И вот мы с вами уже говорили, что путешествие Данте по загробному миру, оно подчиняется некой строгой логике. Да? Все, что с ним происходит, не случайно, и все, что он видит там, соотнесено с его жизненным опытом. И вот мы с вами сказали, что когда Данте оказался в кругу шестом, в котором караются еретики, то он встретил там людей, память о которых была жива в то время, когда жил он, и которые были связаны с ним даже, да, биографически. Это Фарината, один из основателей партии гвельфов, и отец Гвидо Кавальканти, одного из ближайших друзей Данте. Вот он разговаривает с ними, да, и он полон сочувствия к ним, и тем не менее он понимает справедливость их наказания, поскольку они верили в то, что плотское существование человека – это и есть прежде всего его жизнь, да, потому что именно эпикурейцы, а вот за эпикуризм караются эти люди – они утверждали, что прежде всего первично наше тело, телесные наши потребности и возможности. Конечно, для Данте совершенно очевидно, что все наоборот, да, и что душа бесконечно важнее тела. И вот именно поэтому грехи, которые караются в дантовском аду, располагаются так, а не иначе. На верхних слоях грехи наиболее... ну, такие телесные, да, сладострастие, там, чревоугодие, то, что имеет отношение к эмоциональной природе человека, там, типа гнева и уныния. А вот самые страшные грехи с точки зрения Данте – это грехи, связанные с насилием, ложью, обращенными против самого человека, против Бога и против ближнего. И вот именно этому посвящены последние три маленькие, но самые страшные круги ада. И вот 11-я песнь ада, она является собой такую как бы остановку, да, потому что мы с вами говорили, что для Данте очень важно число, мистика числа. И вот 10 песен – это уже, ну, завершенность, да, десятка – это все-таки такое логически завершающее число для нас всегда, потому что мы живем в десятичной системе исчисления. И вот пройдено 10 песен, это треть примерно пути, и теперь Данте делает как бы остановку. Он заставляет своих героев посидеть на краешке обрыва, который отделяет их от глубоких слоев ада, и поговорить, поразмышлять. Причем их разговор, он очень интересен, и он замечателен тем, что язычник Вергилий в этом разговоре оказывается более последовательным христианином, нежели Данте. Он объяснения ему дает все с позиции вполне себе таких ортодоксальных. И это тоже очень интересно, да, потому что оказывается, что душа человеческая способна к познанию и к развитию после смерти, потому что Вергилий очень многому научился, будучи вот уже за пределами своего земного бытия. И вот они оказываются на каменистом, жестком, резком таком обрыве, они идут по его краешку, видят глубокую могилу, и Данте спрашивает, а здесь кто? И Вергилий ему отвечает, что в этой могиле заключен папа Анастасио. И вот это тоже интересно, потому что Анастасий II, папа римский, который жил в V веке, церковью был канонизирован. Но для Данте он все-таки еретик, потому что сохранились сведения о том, что он таки был ввержен в ереси, да, вот не устоял перед ними. И, то есть мы видим, что дантовские оценки, его какие-то личные взгляды на ситуации могут очень сильно отличаться от церковных, канонических. Ну и вот, стоя на краю этого страшного обрыва, пройдя уже 6 кругов ада, 2/3, остались у них только 3 круга непройденными, они могут вот отдохнуть и побеседовать. И вот Вергилий произносит Данте речь, которая посвящена устройству нижних уровней ада. «Мой сын», — он после захотел сказать, — «за этими камнями 3 кружочка, пониже тех, что довелось видать. Проклятых духов тянется цепочка. Поймешь, лишь поглядев на них потом, за что теснит тугая оболочка. Злой умысел, намеренным вредом, гнев неба вызвав, многих сокрушает. Насилие или обман виновны в том. Ложь, лишь людское зло, Бог не прощает. Обманщиков он ниже поместил, страдания им сильнее досаждает. Насильников Бог в первый круг всадил, но так как разных лиц давила сила, на 3 кружка он всех их разделил». То есть, смотрите, как получается. Вот эти 3 последних круга, самые тесные и самые страшные, где более всего действует вот эта злая энергия сжатия, отторжения от мира людей и природы, да, вот когда человеческое существо превращается в точку, такую эгоистичную, злобную. Вот эти 3 последних круга, они посвящены самым страшным с точки зрения Данте и Вергилия, да, вот в уста которого он вкладывает эти размышления, грехам, которые вызваны обманом и злобой. Да. Вот злоба и обман — это источник страшных преступлений, караемых в нижних кругах ада. При этом ложь страшнее, чем насилие, как ни странно. Хотя, конечно, каждый из нас, наверное, вот поразмыслив об этом, ну, в таком чисто практическом ключе, наверное, решил бы, что, ну, мы предпочли бы, чтобы у нас что-нибудь там украли, да, чем вот избили там или убили, лишили жизни. Но это такая вот точка зрения вполне себе бытовая и рационалистическая. А в Дантовом аду действует другая логика, логика божественная, если хотите. И почему насилие лучше, чем обман, чем ложь? А потому что насильник, он все-таки приходит к нам с открытым лицом, ну, с открытыми намерениями. Да? Вот мальчики, которые ходят в школу, они очень четко это различают. Будут бить или не будут? С какими намерениями подходят? Да? Это чувство такое на уровне животных, наверное, даже происходящее. И тем не менее, вот насилие, оно обладает какой-то определенностью намерений. Да, мы видим, что нам угрожает опасность. Тогда как ложь действует, как змея в траве. Ее не видно, но она жалит. Мы не можем ей противостоять лицом к лицу и бороться с ней, но она разрушает нашу жизнь. И вот поэтому обманщики хуже, чем насильники. Да, вот я помню, когда я в первый раз читала Данте, то мне это показалось страшной несправедливостью, что какой-нибудь фальшивомонетчик, который мухи не обидит, только сидит и делает фальшивые деньги, он карается более серьезно, чем, ну, скажем, там, не знаю, убийца. Да? Но вот для Данте это очень важно. Открытая природа зла в насилии и его такое лукавство, мимикрия в преступлениях, связанных с обманом и ложью. Так вот, значит, 7-й круг ада — это круг, где караются грехи, связанные с насилием и насилием порожденные. Но там, внутри 7-го круга, есть 3 разных уровня. Потому что насилие может быть обращено против Бога, против ближнего. и против самого себя. И вот, соответственно, этой градации, да, в седьмом круге три разных пояса. Убивших или ранивших ножом грабителей, кого-нибудь из ближних, добро его разрушивших огнем, собрали здесь. И на ступеньках нижних по-разному изводят первый круг убийц, грабителей, ворюг подвижных. Второй кружок за наложение рук на тело иль добро свое карает, и им без пользы кается средь мук. Иной добро до нитки промотает, не может оглядеть на белый свет, где радоваться должно, он рыдает. Такие, для которых Бога нет, презрели сердцем доброту природы и богохульств нарушили запрет. То есть мы с вами видим что? Что первый пояс седьмого круга — это место, где находятся люди, совершившие насилие против ближнего. Это убийцы или те, кто причинил раны какие-то, да, своему ближнему, или разрушил его имение, ограбил. И вот эти убийцы, грабители, те, кто посягает на тело и собственность ближнего, это насельники первого круга. А во втором круге оказываются самоубийцы и те, кто разрушает собственное имение. Это тоже очень странно, и это может встретить возражение, потому что вот в современной культуре существует некое, ну, такое романтическое отношение к самоубийству, что на самом деле совершенно неправильно, как мне кажется. И здесь, ну, позиция такая, что человек имеет право лишить себя жизни, если он как бы не считает нужным ее продолжать, да? Что вот я сам себе хозяин, вот хочу живу, а хочу и не живу больше. И мы считаем, что вот убийство – это преступление, да, потому что отнимается жизнь у человека, который, может быть, только вкусил только ее радость, да, недавно. А самоубийство – это не преступление, потому что, ну, вот человек сам хозяин своей судьбы. Но с христианской точки зрения это не так, потому что в самоубийстве гораздо больше, во-первых, надмения и гордыни, а во-вторых, гораздо сильнее здесь искажение человеческой природы, да, потому что Данте, он всегда вот борец за человеческий образ, за чистоту человеческого образа. И самоубийство жутко противоестественно, и именно поэтому оно хуже убийства, ну вот в системе представлений дантовских, да. При этом самоубийство, между прочим, оно ведь никогда не является грехом только против самого себя, потому что это одновременно грех и против себя, и против ближнего. Потому что, вот если, скажем, мы почитаем какие-то психологические исследования, да, посвященные этой проблеме, то мы увидим, что все люди, которые пережили самоубийство ближних, они страшно страдают, и они чувствуют, что их предали и отвергли. То есть это рана, которая наносится ближним людям, да, самым любимым, и которая не заживает годами. Поэтому сказать, что самоубийца уж так уж прямо только своей судьбой распорядился, это неправда. Он на самом деле очень жестоко распоряжается еще и судьбами многих других людей. Так вот, поэтому самоубийц Данте, ну, как бы он их судит строже, да, потому что они разрушают и жизнь свою, и жизнь своих ближних, это противоестественно, и вот они находятся во втором поясе седьмого круга. Третий пояс седьмого круга посвящен тем, кто совершил насилие против Бога и против природы. И вот здесь находятся, в частности, садомиты, то есть гомосексуалисты, и ростовщики. Затем Вергилий переходит к описанию следующего круга. «Обман кусает совесть злей собак. Провел ли ты того, кто склонен к вере, или кто довериться не мог никак? Обман дурен уж тем, по крайней мере, что уз любви убил природный дар, и круг второй лжецам раскроет двери. Здесь всякой нечисти предстал товар. Льстец, лицемер, вор, сводня, плут негодный, любитель взятки и лукавых чар. Других, забывших дар любви природной и той, которая затем смогла прибавиться, став верой благородной, любых предателей за их дела круг наименьший вечно изнуряет, где дит сидит, где дно вселенной зла. Вот это восьмой и девятый круги ада. Восьмой круг — это место, где сидят обманувшие, не доверившихся им. А девятый — это место, где караются обманувшие, доверившихся. То есть, посмотрите, согласно Данте, и восьмой и девятый круг — это место, где наказуется ложь. Да? То есть ложь — это самый страшный грех в глазах Данте Алигьери. И не только в его глазах. Потому что, согласно христианскому учению, сатана есть лжец и отец лжи. Да? Именно ложь, она когда-то привела Еву, праматерь, и Адама к грехопадению. Лукавство лжи — это вот и есть то, что разрушает мир, то, что было у истоков порчи этого мира. И это было и остается очень страшным грехом. Да? При этом Данте очень тонко различает между обманом доверившихся и недоверившихся. Потому что, конечно, гораздо страшнее обмануть того человека, который тебе доверял. Когда мы приходим на рынок, то мы вовсе не предполагаем, что все готовы быть честными, да, то есть мы не доверяемся случайным людям. И в этом смысле вот обман какого-нибудь там, не знаю, взяточника или человека с неправильными весами, и таких тоже Данте в своем раю, аду помещает. Это не так страшно, как обмануть друга, брата, учителя, да, вот это, конечно, то, что карается на самом дне ада. И вот это описание восьмого и девятого круга, которое предлагает Вергилий, оно тоже, ну, может вызвать некоторые вопросы. Ну, например, смотрите, как получается. Воры в восьмом круге, а убийцы в седьмом. А почему же тогда так? Ведь убийство хуже воровства. Но для Данте это наоборот. Да? Данте спрашивает у своего учителя. Он говорит, а почему же тогда вот столь различно наказание? Почему же одни сидят в болоте каком-нибудь, ну, все-таки это хоть какая-то видимость природы, ну, все-таки там хоть как-то лучше, чем в этом жутком железном городе среди раскаленных багряных стен? Почему, у всех разная мера наказания, да? И Вергилий совершенно логично отвечает Данте. Он говорит о том, что ты же читал «Этику Аристотеля», да? И ты знаешь, что у грехов, у несовершенств есть разные причины. Ну, конечно, еще в лексиконе Аристотеля нет понятия греха, да, которое является специфически религиозным. Но Аристотель учит о основных как бы видах нарушения этической нормы, да, и он говорит о том, что нарушение нормы в нравственности бывает вызвано тремя причинами. Это невоздержанность, это лукавая злость, то есть вот как раз лживость, и звериная свирепость, да. Так вот, невоздержанность – это меньшее из зол, как бы, да, оно меньше оскорбляет Бога, и поэтому Бог его судит мягче, нежели вот страшные эти другие грехи. Данте задает Вергилию еще один вопрос. И он говорит ему, скажи, пожалуйста, ты сказал, что Бога оскорбляют лихоимство и ростовщичество. Ну, лихоимцы – это, как бы по-нашему говоря, взяточники, да, а ростовщики, понятное дело, то, кто это банкиры, собственно говоря, да, это те, кто берет проценты за то, что дает людям деньги. Вот они производят только обмен денег, больше ничего. И согласно дантовской логике, они все окажутся в таком суровом месте, да, а именно в последнем поясе седьмого круга. И Данте спрашивает, ну хорошо, вот ростовщики обирают людей, да, или там, скажем, лихаимцы вытягивают деньги за какие-то услуги. Но почему же это оскорбляет Бога? И вот на это Вергилий дает очень простой и логичный ответ. Природа людям много подсказала. Но так как и природу создал Бог, творенье ваше внуком Бога стало. Из Библии ты убедиться мог, что труд, природа, жизнь людей питают, и в них успеха кроется залог. Ростовщики иначе полагают. Презрев природу и творенье труд, они не создают, но лишь сгребают. То есть, смотрите, оказывается, что Вергилий, он какой-то более последовательный христианин, ну вот в этом разговоре, да, нежели Данте. И он его даже так отечески поучает. Он говорит, ну как же так, ты же читал Библию, и ты знаешь, что человек создан трудом, что Господь заповедовал человеку трудиться. Да? «Храните и возделывайте рай». Вот это было сказано еще в райском состоянии. Труд вовсе не является проклятием, просто он стал тяжелым, да, невыносимым после грехопадения. Но вообще труд в природе человека, он творит человека как свободную творческую личность. Поэтому ростовщики и взяточники, те, кто только присваивают деньги, да, но ничего не делают, это люди, искажающие закон Божий, да, и закон устройства человеческой души. Ну вот на этом заканчивается 11-я песня «Ада». Данте и Вергилий на крутом обрыве, и они ждут сошествия в последние, самые страшные, три адских круга. Давайте мы на этом остановимся. А в следующий раз продолжим наше путешествие по загробному миру вместе с Данте Алигьери.